использование реальной истории в качестве примера. Еще один способ, мы о нем уже упоминали, использует какую-либо историю о том, как доволен остался покупкой какой-либо из ваших предыдущих покупателей, который последовал вашему совету, несмотря на то, что также вначале сомневался, как и ваш теперешний клиент, но все-таки купил продукт и сейчас очень и очень счастлив, что это сделал. Еще один пример из страховой индустрии. У меня есть знакомый, очень успешный страховой агент, один из ведущих специалистов в своей области. У него есть один судебный документ, оценивающий недвижимое имущество одного клиента, который умер в 1,5 миллиона долларов. Но к тому моменту, когда были посчитаны все налоги, обнаружилось, что его жене переходило всего лишь 21 тысяча долларов, и все по той причине, что у этого человека не было страховки. После вычета всех возможных налогов, таких как налог на наследство, налог с продажи и всех других возможных налогов, его жена осталась почти ни с чем. Ее муж умер в возрасте 57, ей тогда было 53, и все, что у нее оставалось на всю ее оставшуюся жизнь, это 21 тысяча долларов. Тот человек, который умер, полагал, что имея такое большое состояние, ему просто не нужна страховка. И каждый раз, когда какой-либо клиент говорил моему знакомому агенту, что ему, мол, не нужна страховка, поскольку у него есть достаточно приличное состояние, он рассказывал им про этот случай и показывал упомянутый документ из суда. Поскольку это была реальная история, каждый мог сопоставить ее с собой и начать беспокоиться, что такое может произойти и с ним, что все его состояние может быть съедено многочисленными налогами, прежде чем его жена получит хоть какую-то часть этих денег. И даже если она и получит большую часть этих денег, пройдет как минимум 5 лет, прежде чем это произойдет. Таким образом, это была очень действенная история. Важно иметь такую историю, чтобы вы не продавали. Машины, химикаты или картины. По поводу картин. Люди всегда полагают, что цена на них чрезвычайно высока. Таким клиентам вы можете сказать, что да, действительно, цена высокая. Но причина, по которой она так высока, в том, что предметы искусства очень быстро возрастают в цене, что делает их удачным капиталовложением. Если вы покупаете произведение искусства, очень велика вероятность того, что оно будет возрастать в цене на 50, 60, 70% в год. Удачный пример тому – работы Фафорда. 10-20 лет назад о нем никто и не слышал, а сейчас его работы буквально бесценны. У меня был знакомый, который приобрел как-то одну из них, по-моему, за 600 долларов. Сейчас ее стоимость увеличилась в 10, 20 или даже 30 раз. Вы можете также рассказать историю про кого-то из ваших предыдущих клиентов, который тоже сначала сомневался, но совершил покупку, и вот как он счастлив сейчас, или же наоборот, про того, кто не решился совершить покупку, и как он сейчас несчастлив. Как предложить покупателю лучшую цену? Следующий способ приемлем, когда ваш клиент отказывается совершить покупку и говорит, что ему нужно прицениться, узнать о других доступных предложениях, сравнить ваши цены с ценами ваших конкурентов. В таком случае сообщите клиенту, что вы в этом бизнесе работаете уже давно, и что многие из ваших покупателей приходят к вам и совершают у вас покупки повторно, и что многие другие приходят по рекомендациям первых, и что каждый из них, прежде чем прийти к вам, обошел весь город в поисках лучшего предложения и в конце концов остановился именно на вас. Так зачем же в таком случае вашему клиенту тратить свое драгоценное время, когда вы можете сейчас же оформить для него покупку и доставить ее до его машины или доставить ее на дом первым же делом на следующий день? Это очень хороший способ, потому что вы предоставляете клиенту причину, по которой ему нет необходимости ходить из одной компании в другую, от одной двери к другой в поисках лучшего предложения. Дайте ему уважительную причину. И самое логичное заключается в том, что все, кто у вас купили, уже сделали сравнительный анализ цен за него. Зачем же тогда вашему клиенту ходить и узнавать все самому, когда все равно он неизбежно придет обратно, так же, как и остальные ваши покупатели? Другая вариация такого способа. Клиент говорит, что ему надо прицениться и проверить другие предложения, а вы предлагаете ему что-то в качестве стимула купить именно у вас. Скажите ему, что у вас, мол, конец отчетного года или конец конкурса лучших продавцов, или что такой продукции осталось всего 2 штуки, а завтра вам привозят совершенно новую продукцию, и вам надо от этих 2 штук избавиться. Добавьте, что если бы покупатель решил купить данный продукт сегодня, то вы бы смогли добиться для него скидки в 25 долларов или еще что-нибудь, что может его привлечь. Или скажите, что это последний оставшийся экземпляр, или что у вас ожидается повышение цен. Другими словами, предоставьте ему какой-то стимул, который поможет ему в принятии решения. Решение – купить прямо сейчас, в эту самую минуту, а не откладывать покупку еще на неопределенный срок. Еще один способ, который применяется, когда клиент ни в какую не хочет отказываться от затеи прицениться на рынке, или же утверждает, что ему надо это с кем-нибудь обсудить, или еще что-то в этом роде. В таком случае благородно уступите ему. Не продолжайте с ним спорить. Не продолжайте давить на него, чтобы он совершил покупку. Просто скажите, что считаете это хорошей идеей пойти и сравнить цены в других компаниях. Но возьмите с него обещание, что прежде чем тот совершит покупку, пусть вернется к вам. И вы попробуете предоставить ему лучшее предложение. Если ваш клиент один из тех, кому просто необходимо везде прицениться, всякий раз, когда он будет это делать, у него в голове будет звучать ваше обещание. И перед тем, как решиться на покупку где-либо еще, он придет к вам. Потому что вы обещали сделать лучшее предложение. Никогда не говорите им заранее цену. Сошлитесь на то, что вам надо поговорить с менеджером или с начальником, или проверить по спискам, но согласитесь на то, чтобы они прежде походили и сравнили цены в других местах, а затем приходили к вам, и вы предложите им лучшую цену в городе. И вот когда такой клиент приходит к вам обратно и показывает вам те цены, которые ему удалось обнаружить за аналогичный вашему продукт в других местах, посмотрите, можете ли вы побить эти цены. Если да, не колеблясь, сделайте это. Если же нет, то посмотрите, что вы можете включить в покупку, что сделает ее более привлекательной для клиента. Вы можете добавить, например, какой-то другой продукт, или дополнительное гарантийное обслуживание, или бесплатную доставку, или что-то еще. В таком случае вы сможете сказать, что несмотря на то, что ваш продукт продается по высшей цене, чем у конкурентов, он включает в себя вот такие-то бонусы. И таким образом это становится действительно лучшим предложением в городе. И тогда у клиента есть выбор – либо согласиться на ваше последнее предложение, либо учесть все эти дополнительные условия и пойти сравнивать цены на них. А вы в этот момент, когда покупатель задумался, что ему сделать, прибегайте к другим способам завершения продажи. Как то вопрос «почему бы вам не попробовать?» или спросите, как в точности пишется его фамилия, или когда бы он хотел, чтобы ему осуществили доставку. Такие способы действительно являются очень действенными, особенно в розничной продаже. Очень важно добиться того, чтобы покупатель имел возможность выбирать, либо совершить покупку прямо сейчас, либо снова к вам прийти, прежде чем купить где-либо еще.